Эпилог. Компания отца Кристины распалась 2 года спустя. Он был убит, а на его квартиру совершили налет и нашли там много интересного. Люди ее отца испугались и начали выдавать секреты фирмы, так что Кристина, которой теперь явно не хватало защиты, стала более легкой мишенью. Полиция никогда не смогла бы повесить покушение на мою жизнь на Кристину, но после тех событий органы ей заинтересовались. Они начали следить за ней, и через 2 года после того, как она попыталась утопить меня, не без помощи Ольховских, ее арестовали и обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и множестве других финансовых махинаций. Все каналы публиковали кадры, на которые она запечатлена за решеткой в зале суда. Железные прутья были ей к лицу. Довольно долгое время мне не удавалось окончательно простить Макса, хотя я жалилась над ним и позволила ему избавиться от его собственной холостяцкой квартиры и переехать ко мне. Я хотела попробовать себя в роли его девушки и посмотреть на него в роли моего парня. Никаких контрактов и прочих бумаг. Мы поженились только в мой 25-й день рождения. Возможно, счастливее нас были только его родители и братья, которые настаивали на том, чтобы мы снова поженились, с того самого дня, как узнали, что он переехал ко мне. Праздник получился явно лучше, чем в первый раз. Мы отправились на Мальдивы с небольшой группой поддержки, состоящей из семьи и друзей. Мы произнесли наши клятвы в солнечных очках и босиком на пляже. На нем были белые льняные брюки и рубашка в тон с расстегнутым воротом. Ни пиджака, ни галстука. На мне было коротенькое платье цвета волн, плещущихся у наших ног. Мы арендовали целый курорт на 2 недели. Это был не очень большой отель, так что по стандартам Ольховских свадьба была совершенно скромной. На этот раз не было ни брачного контракта, ни выплат, вообще никаких денежных документов, только кольца и сердца, полные любви. Мои губы и руки не дрожали, я твердо стояла на ногах. На этот раз мы поклялись в любви и преданности весьма искренне. Максим зарылся обеими руками в мои волосы и нежно прикоснулся своим лбом к моему. Его взгляд прожигал меня насквозь. «Черт возьми, до чего же я тебя обожаю!» — сказал он мне шепотом. Свадьба была красивой, неформальной и продолжалась несколько дней. Мы танцевали, поднимали тосты, беззаботно спорили с его родителями о том, как скоро мы начнем делать детей. Я давно пришла к выводу, что 27 — подходящий возраст для деторождения, но его отец предпочел бы, чтобы это случилось по крайней мере 5 лет назад. Макс твердо стоял на том, что это должно быть исключительно мое решение, и говорил, что готов приступить к внесению своего вклада в любое время. Диана Андреевна добродушно пожаловалась, что не может поверить, что ни один из ее сыновей до сих пор не сделал ее бабушкой. «Всему свое время». Последние годы Макс и его отец ладили лучше, хотя иногда между ними возникало напряжение, как будто им было банально привычно бодаться лбами. Я думала, что они всегда будут враждовать, но теперь все стало намного лучше. Мы накормили друг друга тортом. Алла поймала букет, я станцевала с каждым мужчиной из семьи Макса по крайней мере по 3 раза, а Макс с несколькими прекрасными гостями. На этот раз я наслаждалась нашим праздником. Я запомнила каждую мелочь и бережно сохранила каждую деталь в своей памяти. На этот раз все было по-настоящему. На этот раз все было правильно.